Все самое новое, самое актуальное. Все то, что ты давно хотел знать, но о чем не у кого было спросить. В ритме современных танцевальных новинок диджеи Володя Миксон и Света представляют авторскую программу «Микса Дэнс». «Микса Дэнс». Будь в курсе последних музыкальных тенденций. Будь в теме. И в очередной раз пламенный приветище всем любителям хорошей, модной клубной музыки. Володя Миксон, диджей Света и программа «Микса Дэнс». Наверное, уже в какой раз? В 325-й раз. В 325-й раз склонны радовать всех вас. И сразу же хотелось бы прочитать вам новость номер один. Лучший диджей планеты станет отцом. Итак, ликуйте, любители творчества Армина Ван Бюрена. Кумир миллионов станет еще ярче и позитивней. Летом у главного диджея мира родится ребенок. Счастливую весть не так давно объявил сам артист в своем твиттере. Присоединяемся к поздравлениям и жаждем услышать треки, посвященные первенцу. Армин Ван Бюрен и Эрика Ван Тиел поженились 17 сентября 2009 года. Кстати, до принятия столь важного решения будущие супруги встречались 10 лет. Все это время Эрика сопровождала своего Армина на самых знаковых мероприятиях, стоически перенося истерию фанаток. В свою очередь и сам Армин, в распоряжении которого миллионы поклонниц, готовых ради него на все, никогда не давал повода для ревности своей будущей супруги. Вот что значит идеальная пара. Ну что ж, мужчина, который стал номер один в рейтинге диджеев, должен быть номер один везде, во всем. Микса Дэнс. We'll be right back. Dance Dance. Dance.